артефакт готов», — провозгласил старичок. «Вы позволите, моя дорогая?» Он протянул руки, чтобы коснуться теплой, почти горячей древесины, на которой появились какие-то разводы, завитушки, значки. «Природные руны», — восхитился дядя Гарольд, бережно принимая свежеиспеченный артефакт из рук Насти. «Отличный оберег для дома», — сообщил он через пару минут, обследовав объект своего интереса. «Ну вот и подарок вам с Тобиасом», — улыбнулась Настя. «Спасибо, Стейси», — неуверенно поблагодарила Эйлин. Настя поймала ее взгляд, в нем виделся какой-то вопрос или, может быть, надежда. «Дядя Гарольд, как вы думаете, такие артефакты можно продавать?» «Думаю, вполне», — мистер Свифт еще раз присмотрелся к получившемуся изделию. «Уверен, что желающие приобрести найдутся. Если не слишком задирать цену, то торговцы с удовольствием приняли бы такие обереги на реализацию. Ну как, Эйлин, попросишь Тобиаса изготовить еще таких?» Настя не нашла подходящего слова, ибо творение мистера Снипа было слишком абстрактным, симпатяжек. «Я могу их заряжать, а я могу сдавать на продажу», — вызвался дядя Гарольд. «Ну или я сама, под чарами, меняющими внешность, чтобы лишний раз не светиться. Надо мне и в люди выходить иногда, а то совсем одичаю в своем заколдованном замке». «Да конечно», — неуверенно отозвалась Эйлин. «Мы вам так обязаны, Стейси. Если бы не вы, Тобиас очень изменился, правда». «Надеюсь, что так», — Настя вздохнула. «Деньги от продажи буду отдавать тебе. Тобиас ведь больше не пьет, ни капли. Но как же, ведь в артефакте самое главное, его сила. Моя сила, она бесплатная. Вот такую штуковину своими руками, это еще поди вырежи». Настя одобрительно и с удовольствием погладила тщательно отшлифованную поверхность штуковины. «А у меня 2 минуты времени заняло, тут и говорить ни о чем. Тем более, мне все равно тренироваться надо. Крушить, поджигать, разрушать, это я уже хорошо умею», — она невесело усмехнулась. «А вот с созидательной магией куда тяжелее, а тут такая прелесть. Мне тренировка, Тобиасу работа, вам с ним доход, не спорь, не стану я за это деньги брать, за такое вообще деньги брать нельзя, я это чувствую. Вот тут вот», — она ткнула себя в грудь, — «только если нуждаешься, тогда можно, но у меня все есть. Дар – это долг, так моя бабушка говорила, и мне это завещала». Эйлин горячо поблагодарила, и чувствовалось, что она действительно рада. Более того, у нее камень с души упал. Тобиасу нужно было дело, желательно, и по душе, и чтобы доход приносило. Потому что он быстро начал тяготиться жизнью за счет наследства жены. Он действительно очень изменился, хотя и оставался угрюмым, но грубым, а тем более жестоким больше не был. Теперь его грызло чувство вины за все, что творил раньше, и он, хоть и спрашивал о сыне, но так и не решился с ним встретиться. Они виделись единственный раз, на похоронах лорда Юлиуса. Тобиас сам захотел туда пойти, ведь старик спас ему жизнь, и в любом случае заслуживал уважения за свою отвагу и мужество. Но у самого Тобиаса пока не хватило мужества, чтобы подойти к сыну. Он должен был признать, что Северус очень изменился. И, если подумать, то пребывание вдали от отца пошло Северусу только на пользу. «Кстати, попроси мужа, пусть и для нас сделает оберег или даже парочку. Я их заряжу. Вот и будет все честно, он нам обереги, я его оберегом, зарядку». Настя искренне улыбнулась. «Нам тут лишним точно не будет». Она все еще крайне настороженно относилась к замку, хотя он после истории с зеркальным лабиринтом вел себя тихо-тихо, и даже более того, заботливо. Он без промедления доставлял Настю и остальных обитателей именно туда, куда нужно, с помощью круга портала в главном зале. Он распахивал двери перед входящими и закрывал их за ними, бесшумно и осторожно. Он даже сам зажигал огонь в каминах, когда становилось прохладно, а потом сам гасил. Замок словно просил прощения, и Настя, как ни старалась, как ни напоминала себе о его поступке, не могла устоять. Странным образом она постоянно ощущала, что замок грустит, тоскует, что чувствует себя виноватым и хочет, чтобы его простили. «Тебе не у меня надо просить прощения, а у Северуса», — сказала Настя, поглаживая широкие перила главной лестницы. Дядя Гарольд и Северус уже разошлись по своим комнатам, а Эйлин снова отбыла к мужу, очень довольная тем, что для него нашлось достойное занятие. «Северус давно простил», — прошелестело в ответ. Настя вздрогнула, но в следующий момент поняла, что говорит с ней все же не замок, а призрак. Он парил в воздухе в нескольких метрах от нее и тоже выглядел печальным. «Добрый вечер, мистер Призрак», — вежливо поздоровалась Настя. «Вы еще не вспомнили, как вас зовут?» «К сожалению, нет, прекрасная леди. В последнее время мне вообще было не до этого», — он вздохнул. «Вот как?» — удивилась Настя. «И чем же вы заняты?» «Грущу, тоскую, испытываю сожаление. Печальное занятие», — посочувствовала Настя. «А да, о чем же вы сожалеете, если не секрет?» «Ах, я и сам не знаю. Я мог бы сказать, что сожалею о том, что открыл Северусу вход в лабиринт, но вы могли бы погибнуть, не решись я на это. Значит, об этом не стоит сожалеть. К тому же Северус счастлив, что сумел спасти вас. Да-да, это сделало его счастливым, придало уверенности в себе, а ему сейчас очень важно обрести уверенность. Значит, вы считаете, что эта история с лабиринтом пошла Северусу на пользу?» Изумилась Настя. Ей в голову не приходило взглянуть на случившееся с этой стороны. «Несомненно, если не учитывать последствий», — пробормотал призрак себе под нос. Но Настя услышала только первое слово и обрадовалась. «Если так, то я, конечно, не стану держать зла на старину замка, хотя я так и не поняла, почему он так поступил с нами», — улыбнулась Стейси. «Над нами тяготеет прошлое, прекрасная леди», — вздохнул призрак. «Прошлое. Я даже не помню его, но все же ощущаю его тяжесть. А замок помнит все. Он не умеет забывать, как мы. Но иногда память становится проклятием». «Да, это правда», — Настя тоже вздохнула, вспомнив, как умерла ее бабушка. «Если бы все последние годы она, Настя, помнила о том, что тогда случилось, если бы знала, что потеряла единственного близкого человека, даже не успев обрести, если бы мучительные вопросы, связанные с той сценой, преследовали ее все последующие годы. Да, даже она со своей коротенькой жизнью и небогатым опытом уже способна понять, что память может быть проклятием. «Не печальтесь, прекрасная леди, прошу вас», — ласково произнес призрак. «Если и вы начнете грустить, мы все утонем в грусти, а для нее больше нет причин». Призрак покружился вокруг Насти, будто вальсируя. «Нет причин», — удивилась она. «А что изменилось-то? Вы простили замок, и он рад этому. Признаться, его печаль передавалась мне, ведь призраки более восприимчивы к эманациям любых строений, а магических, и подавно. Вот оно что. Значит, вы грустили, потому что грустил замок. Прошу меня простить, господин призрак, меньше всего я хотела вас расстраивать. О, я все понимаю, бесценная леди, у вас были причины для гнева, но, конечно же, я счастлив, что теперь это позади, и мое существование снова станет безмятежным. Почти, почти, вас еще что-то тревожит, мне кажется, — понизив голос, проговорил призрак, — что здесь появился еще один дух. Ну да, Настя вспомнила о Белле и встревожилась. Пока еще не прошло 40 дней, и я еще надеюсь, что этот дух все же покинет нас в установленный срок. Впрочем, зря надеюсь, скорее всего. А что, она вас беспокоит? Она, — призрак возвел очи к потолку, — так эта дама. Возможно, этим и объясняется ее стыдливость, или, может быть, правильнее назвать это застенчивостью. Настя попыталась представить стыдливую Беллатрикс и потерпела сокрушительную неудачу. С застенчивой Беллатрикс тот же результат. «Мне кажется, на нее это совсем не похоже», — осторожно заметила она. «А почему вы решили, что эта дама застенчива? Но она меня избегает, мгновенно исчезает, стоит мне приблизиться. Я даже не успел разобрать, дама это или джентльмен. Совершенно ничего, просто неуловимый дух. Знаете, я бы на вашем месте радовалась». «Почему?» — озадачился призрак. «У этой дамы непростой характер. Ну что же, дамы могут себе это позволить. Это джентльмены обязаны вести себя безупречно. Очень рада, что вы так считаете, мистер призрак. Но если вам все же доведется познакомиться с этой неуловимой дамой, и если это знакомство повергнет вас в печаль и меланхолию, обращайтесь. Я попытаюсь призвать ее к порядку. Вы тут все-таки сторожил, а ваша терпимость не дает мне оснований полагать, что вы сумеете сами постоять за себя. Непременно обращусь к вам, великодушнейшая леди», — призрак поклонился. «Но ни в коем случае не с тем, чтобы вы призывали неведомую мне призрачную леди к порядку, а за советом, если позволите». «Позволю, конечно», — легко согласилась Настя, в душе подозревая, что советами не обойдется. «Но там видно будет. А пока и в самом деле интересно, почему Беллатрикс избегает призрака. Позвольте пожелать вам доброй ночи, мистер призрак», — вежливо кивнула Настя. «Взаимно, очаровательнейшая леди», — обрадовался старейший обитатель замка. «Но если позволите», — Настя вопросительно приподняла бровь. «Я хотел бы узнать, избрали ли вы девиз вашего рода? Мне даже кажется, что этот вопрос интересует и замок». «Вот как?» — искренне удивилась Настя. «Ну что же, я тут долго думала, что не возьми, все можно извратить и перевернуть с ног на голову. Но все же, ничего я не придумаю лучше, чем завещание моей бабушки. Дар — это долг». «Поразительно», — прошелестел призрак и, ничего более не прибавив, склонился в поклоне, а затем растворился в полумраке. Леди Грей, не понимая, что же так поразило призрака, пожала плечами и отправилась спать, но ее слова еще долго отдавались эхом в медлительных мыслях услышавшего их замка. «Дар — это долг, удивительно, ведь это же именно то, что некогда вкладывали в него создатели, то, чем они руководствовались в собственной жизни, будучи необычайно одарены, они отдавали свои силы, свои таланты, чтобы помогать другим. Дар – это долг». Глава 45. Там, на неведомых дорожках, еще неделя прошла тихо и мирно. Приближался 40-й день со дня разлучения души Беллатрикс Блэк с телом, что не могло не волновать Настю. Подумав, она отказалась от мысли попытаться выставить Беллу в мир иной насильно. Это уж на самый крайний случай решение. А пока Беллатрикс никому не мешает, то и вообще даже думать нечего, чтобы к чему-то ее принуждать. Пусть решает сама, что делать дальше со своей жизнью и своей смертью. А пока все было спокойно, и Настя даже немного заскучала. Ни тебе интернета, ни даже телевидения. Да если б оно и было, что там смотреть-то, 70-й год. Она в это время в своем мире даже не родилась еще. Но не зря мама Аня говорила, что скука – это единственная настоящая плохая примета. Если начинаешь скучать, жизнь тебя обязательно развлечет и, как правило, не самым приятным образом. Вечером накануне 40-го дня остров окутал густой туман. Довольно частое явление для любого или почти любого острова. К потеплению, должно быть, подумала Настя. Климат Шотландии не баловал жаркими днями, но Настя и не любила жару, а туман ей нравился. Она решила было прогуляться перед сном, но стоило выйти из замка, как Букер кинулся к ней с таким расстроенным и растерянным видом, что благодушное расположение духа слетело с леди Грей в один миг. «Что случилось, Букер?» – спросила она севшим голосом. «Пропал Северус», – прошептал домовик. «Как это пропал?» «Погулять решил. Был я рядом. Шаг один сделал он и пропал. Исчез. Растворился». Настя прижала руку к груди. Сердце колотилось так, что казалось, оно сейчас вырвется и умчится. «Эх, где там та скука? Может, он в воду упал?» Ужаснулась Настя. «Нет, не падал, нет», — воскликнул Букер. На тропу ступил, исчез. Не спускал Букер глаз с него. «Где?» Букер поспешил вперед. Настя кинулась за ним. «Здесь», — произнес домовик, пробежав всего-то 30 метров, но в тоне его не было абсолютной уверенности, что Настя тут же и уловила. «Ты не уверен?» — констатировала она. «Уверен, Букер. Почти. Но это точно не было 30 метров дальше?» «Нет». Домовик яростно затряс ушами. «Далеко до воды было. Не упал Северус в воду. На острове исчез». Настя даже заскулила от бессилия, заныла жалобно, будто у нее болели зубы. «Ну вот куда он мог деться? И что теперь делать? И ты не чувствуешь его, Букер?» — спросила она без всякой надежды. «Ясно, что не чувствует. Иначе не стоял бы тут с таким потерянным видом». Домовик только молча помотал головой, продолжая беспомощно озираться. Туман густел, остров тонул в молочных волнах, и Настя тонула в безысходности и ужасе, который, как это обычно бывает, твердил ей одно: «Этого не может быть, это не на самом деле, это происходит не со мной». «Нет в замке Северуса, и на острове нет», — добил ее Букер. «Тогда где он?» «В озере». «Нет», — домовик понурился. «Не знает Букер. Так было, когда в лабиринт попала леди Грей». «Ты хочешь сказать, что Северус снова в зеркальном лабиринте?» — удивилась Настя. «Нет, не может быть того», — печально ответил домовик. «Тогда где?» Букер молчал. Настя окончательно осознала, что домовик не может ей помочь, кричать и звать тоже бессмысленно. Раз Букер не ощущает мальчика, значит, здесь задачка посложнее. Северус не просто пропал из поля зрения, он совсем пропал. Как сказал Букер, растворился, исчез. Северус в аналогичной ситуации догадался отыскать призрака, и тот ему помог. «Призрак, надо срочно его найти». Настя повернулась к замку. Она никогда не видела призрака вне замка, ни разу не слышала, чтобы он проявлял склонность к прогулкам. Значит, надо искать его внутри. Кинулась к двери, но у нее на пути возник серебристый силуэт. «Мистер», начала Настя и осеклась. Это был явно не мистер, это была мисс Белла. Удивление тут же сменилось подозрениями. «Это ты?» Настя не могла подобрать слов, в голову не приходило ничего подходящего. «Ну что, в самом-то деле, могла такого сделать Белла, чтобы Северус исчез?» «Это я, и я тоже рада тебя видеть», — угрюмо ответствовала Беллатрикс. «А если ты про исчезновение мальчишки, то я к этому отношения не имею. Но ты можешь помочь?» — с внезапно пробудившейся надеждой спросила Настя. «Может быть», — нехотя ответила мисс Блэк. «Помочь или навредить еще больше, вот уж не знаю. О чем ты? Объясни по-человечески. Ты даже не представляешь, в каком месте поселилась», — с мрачным торжеством проговорила Белла. «И никто здесь не знает». Несколько секунд Беллатрикс наслаждалась страхом и мольбой во взгляде Насти, но не могла отказать себе в удовольствии. Потом все же смилостивилась. «Ладно, не страдай. Это вот остров туманных путей. Когда на него ложится туман, пути открываются особенно часто, хотя они могут открываться в любое время, насколько я поняла. Мальчишка, за которого ты так переживаешь, попал на один из этих путей». «Что это за пути? Куда ведут?» — быстро спросила Настя. «Откуда мне знать?» Белла равнодушно пожала прозрачными плечами и откинула за спину прозрачные же локоны. «Вероятно, в другие миры, или иные измерения. Я вижу эти пути и обхожу. Можно никогда не найти дороги обратно. И кто знает, где окажешься. Возможно, однажды мне захочется уйти одной из этих дорог, но я пока не решила. И как теперь найти Северуса? Откуда мне знать? Я могу попытаться отыскать тот путь, которым он ушел. Пока еще не поздно. Скоро след совсем остынет. Веди». «Ты уверена?» Белла приблизилась, пытливо заглянула в глаза. «Ты хоть понимаешь, что можешь оказаться где угодно? Никто не знает, куда ведет та или иная дорога на этом острове». «Понимаю. Я должна быть там, где он. Я должна его найти. Как ты не понимаешь? Он неизвестно где. Один». «Ладно, ладно, не надо так нервничать. Я покажу тебе путь, но только если ты признаешь, что я вернула долг». «Признаю. Если ты направишь меня на тот путь, которым ушел Северус, долг будет уплачен. Ну же, быстрая какая». «Это еще не все», — проворчала Белла. «Пообещай, что не станешь пытаться упокоить меня. Я сама решу, когда и куда мне уходить. Только если ты не станешь вредить мне или моим друзьям», — резко ответила Настя. «Договорились. Обещаешь?» «Да». «Тогда иди за мной, точно за мной. Когда начнется путь, я исчезну, а ты иди дальше, в том же направлении. Поняла?» «Да». «Дура ты все-таки», — вздохнула Белла. «С такой силой. Ладно, дело твое». И она медленно поплыла вперед, изредка слегка отклоняясь то вправо, то влево. Настя шла за ней, будто приклеенная, едва не тычась носом в прозрачную спину. Внезапно Белла замерла на секунду, а потом двинулась дальше более уверенно. Наверное, поймала след. Еще несколько мгновений, и мисс Блэк исчезла. Настя осталась одна в густых молочных волнах, сквозь которые все же было видно белую тропинку. Какую-то слишком белую, подумала она и осторожно пошла вперед. Глава 46. Туманный путь. Туман колыхался, накатывал и отступал, тянулся холодными влажными пальцами, норовя пробраться под платье, замирал на миг, будто присматриваясь и выжидая, а потом снова возобновлял свой гипнотический танец. Настя шла вперед, но внутреннее чутье подсказывало, что она пока не сдвинулась ни на шаг, тропа не пропускала ее. «У туманных путей свои законы», — подумалось вдруг так ясно, так отчетливо, будто и не ее эта мысль, а кто-то шепнул на ухо. Может быть, так и было. Этот путь еще не решил, пускать ли ее дальше. Но она должна идти, иначе ее просто выкинет обратно и уже никогда не найти ей эту тропу. Туман сгустился еще больше, и вот уже тропинка пропала из виду. Настя остановилась. Молочные завихрения перекатывались, принимая причудливые формы. Из белого марева всплывали тени, все более плотные, все более пугающие. Вот оскалилась жуткая морда, огромная, с такой пастью, что Настя могла бы войти в нее, не пригибаясь. Вот тянутся к ней лапы с загнутыми когтями в локоть длиной. Вот шевелятся щупальца неведомого монстра. Но самое страшное даже не это, а то, что она не знает, не видит, что происходит у нее за спиной. Липкий ужас окутывает непроницаемой пеленой, мутит сознание. Разум, осторожность, инстинкт самосохранения взывают: «Обернись». Но сейчас в ней проснулся иной инстинкт, древние знания в ее крови, говорящие тихо, но с непреклонной твердостью. Нельзя оборачиваться. Это верная гибель для вступившего на туманный путь. Только вперед. Иди вперед. Смотри вперед. Не оглядывайся. А если не можешь идти, остановись. Не можешь вынести вида туманных чудовищ, закрой глаза, но не оглядывайся. И не беги, или сгинешь навеки. Настя действительно остановилась и закрыла глаза. Затолкала обратно в глотку рвущийся на волю вопль ужаса, до боли стиснула руки в кулаки и всю себя собрала в кулак, в один сгусток воли, устремленный вперед. Где-то там Северус, один, по ее вине. Какой же тяжелый это, оказывается, груз, менять чью-то судьбу. А если она погубила его? Этот страх вытеснил все остальные, заставил открыть глаза. Если бы не воздух, хоть и с некоторым трудом, но все же проникавший в легкие, Настя решила бы, что утонула в молоке. Теперь уже абсолютно ничего не было видно, рассмотреть тропу не стоило и надеяться. И что еще хуже, возникло ощущение, что единственная твердь в этом потустороннем месте, у нее под ногами, а стоит сделать хоть один шаг, как она провалится в пустоту и будет вечно падать и кружиться, как сорванный осенним ветром листок, пока полностью не растворится в молочности, позабыв, потеряв себя навеки. Северус. Настя с силой зажмурилась и вновь распахнула глаза. Она должна найти путь. Путь к нему. Мысль о том, что потерять себя в пустоте может Северус, пересилила страх за себя. Северус. Отзовись. Туманный путь, куда бы ты ни вел, куда бы ни завел Северуса, пропусти меня к нему. Карр. Отозвалось из тумана. Совсем рядом, зацепив крылом по волосам, пролетел ворон. Кра. Он летел неторопливо, будто разрезая туман. За ним, как за ледоколом в ледовитом океане, оставался темный след, полоса воздуха, где молочное марево было уже не настолько густым, а внизу снова виднелась белая тропа. «Цезарь!» – прошептала Настя и бросилась за ним. «Цезарь, это ты?» «Цезарь, ворон лорда-принца!» – объявила птица, делая неширокий круг. Туман расступался под ударами его крыльев. «Цезарь, умный и верный друг!» «Карр, ага, отличается умом и сообразительностью!» Радостно пробормотала Настя. «Ты ж мой дорогой». Очень скоро тропа стала шире и превратилась в мощеную белым камнем дорожку. С обеих сторон безмолвной стражей стоял еловый лес. Широкие лапы нависали, отбрасывая причудливые резные тени в серебристом лунном свете. Настя быстро глянула вверх. «Ну да, вон она, луна. Почти полная и очень большая. Кажется, что можно ее потрогать, если встать на цыпочки». Почему-то эта дорога показалась Насте знакомой, словно она уже видела ее когда-то. Воспоминание смутно забрезжило, но так и не успело окончательно всплыть на поверхность, потому что внезапно впереди на дорогу легла тень, резкая граница, по другую сторону которой не мог проникнуть лунный свет. Цезарь снова сделал круг в воздухе, но и он не пересек таинственную черту, а вернулся к Насте, и через мгновение она ощутила, как когтистые лапы вцепились в ее плечо. «Что там такое, Цезарь?» – спросила она, останавливаясь. «Нет пути», – мрачно изрек ворон и нахохлился. «Как это нет?» – возмутилась Настя. «Сначала замок Фортеля выкидывал, а теперь с островом та же история. Ну ладно меня, но ребенка-то за что? Я вам этого так не оставлю». Она погрозила кулаком в темноту и кинулась вперед. «Я вам покажу, как над детьми измываться. Взорву этот ваш остров к ядрене фене, чтобы не выделывался», – кричала она, ощущая, как внутри плещется уже знакомая слепящая ярость. Цезарь клюнул ее в темя и ущипнул за ухо. Не то чтобы очень больно, но чувствительно. И как раз вовремя, чтобы остановить мчащуюся вперед девушку у самой границы, которую она вознамерилась проскочить, не глядя и не притормаживая, как разогнавшийся скорый поезд. «И ты туда же, птица-говорун?» — рявкнула Настя, потирая ухо. «Клеваться, щипаться, кра!» — самодовольно уронил Цезарь. «Что, видимо, следовало понимать, как ты мне еще спасибо скажешь». И через несколько секунд Настя и правда ощутила глубокую благодарность. Она стояла на краю бездонного провала, на краю пустоты, где не было ничего, куда не мог проникнуть даже лунный свет. Она нерешительно протянула руку вперед, но в последний момент отдернула, не решившись погрузить ее в холодное равнодушное ничто. «Что же делать?» Она взглянула на Цезаря. Тот переступил с лапы на лапу, снова поцарапав плечо, но это было даже приятно, напоминало о том, что она жива, и что она не одна, а Северус. Настя с трудом оторвалась от созерцания умного черного глаза, в котором, казалось, вот-вот удастся прочесть ответ. Цезарь уж точно видел и понимал в происходящем куда больше, чем она, но делиться своими соображениями не спешил. Чего-то ждал от нее, ждала и иномирная белая дорога, зачарованный еловый лес, обступивший ее, внимательно смотревшая вниз луна, ждала необъятная черная бездна, а где-то, кто знает, где, наверное, ждал Северус. «Пропусти меня, туманный путь», — попросила Настя. «Прости мою несдержанность и глупую злобу. Кто ты?» Шуршащим, древним, как само мироздание, голосом вопросила ее темная вечная пустота, лежащая у ее ног. «Я, Анастасия». Нет, она сама сразу поняла, что говорит не то, не о том. «Я, лишь песчинка в огромном мире. Песчинка, которую можно смести одним дуновением. Бессильная, ничего не знающая и не понимающая. Такая же, как мириады других, ничем не лучше и не ценнее. Почему же я должна пропустить тебя?» Властным прибоем накатил голос пустоты. «Потому что у меня есть душа, а душа бесценна и вечна. Конечно вселенная, но вечен дух. И я, слабая душа, но вечная. Остынут солнце, разрушится вселенная, а души будут расти и становиться сильнее. Я, душа, которая ищет другую душу. Пропусти меня. Позволь мне найти того, кто заблудился на туманных путях. Я лишь хочу вернуть его домой. Мне больше ничего не нужно. Тот, кого ты ищешь, не заблудился. А у тебя нет путеводной звезды, чтобы искать потерявшихся на туманных путях. Возвращайся домой. Я не вернусь без него», — с отчаянием ответила Настя. «Это твое последнее слово?» — равнодушно спросила пустота. «Да». Лунный свет, падавший из-за спины, исчез. Исчезла дорожка из белого камня, еловый лес, ничего не осталось. Непроглядная тьма упала плотной душащей пеленой, и только живое теплое тело птицы, вцепившееся в плечо, помогало помнить, что она, Настя, еще не умерла, что она не одна. И это же помогло не закричать от страха, переходящего в нестерпимый ужас, удержаться от мольбы о пощаде, не упасть, не издать ни звука. Она ощущала, что испытание еще не закончено. Во тьме появились тонкие светящиеся нити, словно над бездной раскинули необъятную серебряную паутину. «Иди», — изрекла пустота, — «выбирай путь, ищи того, за кем пришла». Настя взглянула на ворона, но его не было видно. Ничего не было видно, даже собственные руки, поднесенные к глазам, невозможно было разглядеть. Только бескрайняя паутина ниточек путей, и ничего больше. «Надо идти, нельзя стоять здесь». Но разве выдержит ее тонкая паутинка? Разве сумеет она не упасть в бездну? «Надо идти». Но какую выбрать? Она стиснула зубы и сделала шаг на ближайшую тонкую ниточку. И еще один шаг. И еще. Не смотреть под ноги. Она упадет только если будет смотреть вниз. Если будет бояться. Если не поверит, что у нее под ногами дорога. У нее под ногами путь. И она знает это. Чувствует. Еще шаг. Господи, как же Северус? Где он? Ему тоже пришлось проходить здесь? Или нет? Ведь пустота предлагала ей вернуться, но она не могла. А что ждало здесь его? Развилка. Какую нить выбрать? Какой путь? Где же ты, Северус? Неожиданно тонкие ниточки превратились в тропки, уже не тянуло такой потусторонней жутью снизу, не ощущалось притяжения бездны. Твердая почва, бескрайнее пространство, иссеченное бесчетными тропинками. Вновь появился рассеянный призрачный свет, очень похожий на лунный или, может быть, звездный, хотя ни звезд, ни луны видно не было. Наверное, та картина, с пустотой, ближе к реальности, но она приоткрылась ей лишь на минуту, чтобы проверить ее решимость, и снова скрылась, преобразившись в нечто не столь пугающее. И все же, как выбрать? Настя глянула на притихшего Цезаря. Он тоже очень внимательно смотрел по сторонам. Не сказать, чтобы испуганно, скорее, с большим интересом. «Вороны умеют находить туманные пути», — подумалось вдруг. «Откуда? Откуда она это знает?» Но Цезарь никогда не был в таких местах, и он смотрит вокруг словно лев, выросший в зоопарке и неожиданно оказавшийся в африканской саванне. А когда Настя снова взглянула вперед, на тропке перед ней сидел кот. Черный кот, зеленые глаза светились лукавством и мерцающим внутренним светом. Кот посмотрел на нее оценивающе, лизнул лапку, провел по ушам, потом лениво поднялся, потянулся, развернулся к девушке хвостом и неторопливо двинулся вперед, уверенно выбрав одну из тропок. Настя и Цезарь переглянулись. «Проводник», — сказал ворон. Кот оглянулся и посмотрел на птицу осуждающе, мол, кто просил подсказывать. После этого Настя без дальнейших колебаний двинулась за царственно поднятым хвостом, торжественно покачивавшимся из стороны в сторону. Глава 47. В гостях у сказки. Настя очень боялась упустить проводника из виду. В неверном голубоватом свете, струящемся непонятно откуда, словно его испускало само окружающее пространство, черный кот, всего лишь небольшое пятнышко темноты, которое может исчезнуть в любой момент. Поэтому девушка старалась даже не моргать, пристально глядя на горделиво покачивающийся хвост и со всех ног поспешая следом. Да, что-то тут было не так, кот шел неторопливо, с достоинством, выступал, будто император, шествующий к трону меж рядов склонившихся в поклоне подданных, а Насте приходилось почти бежать за ним, чтобы не отстать. Эта гонка так поглотила ее, что она почти не замечала происходящих вокруг перемен. Тропа вновь превратилась в дорожку, мощенную белым камнем, еле снова выступили из темноты и простерли руки лапы, будто желая дотронуться до путников, и луна тоже вернулась на небо, проливая вниз серебристый мерцающий свет. Зато Настя, хоть и погруженная мерными покачиваниями путеводного хвоста в состояние близкое к трансу, внезапно заметила кое-что другое. Кот увеличился. Теперь он был уже размером со среднюю собаку. Настя подавила желание протереть глаза. Бог с ним, пусть растет, только бы не бросил. Кот как будто услышал ее мысли, и вот он уже размером с полноценную овчарку, с волка, да что там, с целого льва, только без гривы, угольно-черный и с кошачьим хвостом. Этот самый хвост теперь был толщиной почти с Настино бедро, а его кончик вздымался уже выше ее головы. Она все же протерла глаза, зажмурилась, снова посмотрела на огромную зверюгу. Кот обернулся. В его глазах читалась насмешка и вопрос: готовы бежать прочь с дикими воплями или еще нет? Настя выдавила улыбку и сказала, стараясь, чтобы голос не дрожал: подвести хочешь, а то умаялась я уже на ваших туманных путях. В мерцающей зелени кошачьих глаз промелькнуло уважительное удивление. Потом зверюга фыркнула, и Настя отчетливо услышала бархатистый голос у себя в голове: обойдешься, мы уже почти пришли. Ну нет, так нет, пробормотала девушка, а так красиво получилось бы. Иван-царевич на сером волке, а я на черном коте. Кот издал целую серию фыркающих звуков, похоже, рассмеялся. Не доросла еще, совсем люди страх потеряли, проворчал кот и скрылся из виду одним великолепным длинным прыжком. Ты куда? Настя кинулась следом, внезапно обнаружив, что дорожка исчезла, а она стоит среди густого ельника. Но впереди, чуть дальше, между толстых стволов виднелся просвет. Туда Настя и поспешила, очень скоро оказавшись на широкой прогалине. Прямо перед ней стоял высокий терем, сказочно красивый, весь в кружевной резьбе, с расписными наличниками вокруг неожиданно больших окон. «Кра!» – заявил Цезарь, как показалось Насте, одобрительно и вспорхнул с ее плеча. «Пришли, что ли?» – пробормотала Настя, наблюдая, как огромный кот вдруг юркнул куда-то под эту невиданную постройку, прямо в процессе юркания уменьшившись до размеров кота обычного. Девушка наклонилась, пытаясь рассмотреть, что же это за подпорки такие у терема внизу, но так ничего и не разглядела, там было слишком темно. Зато на небе сияли невероятно яркие звездные россыпи. Ну и луна тоже сияла. Хоть пиши картину, отличная получилась бы иллюстрация для сказки. А вход где? Настя двинулась в обход, входа не было. Брежу я, что ли? Девушка улыбнулась. Избушка Бабы-Яги, вариант супер-экстра. Как там надо сказать? Повернись к лесу задом. Вот она к нему задом и повернута, ехидно проговорил женский голос. Да только лес-то кругом. Настя, снова наклонившаяся, чтобы заглянуть под диковинное строение, где-то там ведь скрылся кот, да и на чем там стоит эта изба-дворец, так и подпрыгнула. Никак курьи ноги ищешь, внученька, продолжила аккуратно одетая бабушка, стоявшая на крыльце. На крыльце, которого тут только что не было, здравы будьте, выдала Настя, не иначе как в результате очередного потрясения. И, милая, я смотрю, совсем ты умаялась, отчасти жалостливо, отчасти все так же ехидно сказала старушка. Северус здесь, насупилась девушка, а цель помнишь, молодец, одобрила хозяйка. Здесь, успокойся, и его тоже так, как меня, мотало. Тут же пошла в атаку Настя. Зачем? Искренне удивилась бабушка. Он в одну минутку здесь очутился. Не дождалась я тебя, а ведь звала, не помнишь? Совсем загордилась, что ли, в замке своем, нет времени бабку навестить. Настя потрясла головой. Сон, помню. Но я же не знала, что это все всерьез. И потом, как я могла вас навестить? Меня Настей зовут, к кстати. Уж знаю, голубка. Насти, да, Анастасия Беллатриса Грей. Это ж надо. А меня по-простому, бабой Ариной. Да не серчай на старуху. Знаю, что напугало тебя, но так нужно было. Иначе ты бы ни почем туманный путь не осилила бы. Да и так-то тревожилась я за тебя. Редко кому такое дано. Дошла, молодец, уважаю. И Баюна не испугалась. Ух ты, баловник. Бабушка шутливо погрозила пальцем коту, что, появившись невесть откуда, теперь крутился у ее ног на верхней ступеньке высокого крыльца. Почто пугал девку, не мог не покрасоваться. Да ты не думай, Настасья, пропасти я б тебе не дала, все-таки родня. Постойте, какая родня? Ошарашенно спросила Настя, ощущая, как подкашиваются ноги и кружится голова. Сомлела ты, я смотрю, оно и понятно. Ничего, сейчас чаем с травками напою, да поговорим. Проходи, не топчись на пороге. Настя как во сне поднялась на крыльцо, вошла в просторной горнице. Другое название этой светлой комнате не подходило. За большим столом сидел Северус, на столе стоял самовар, блюдо с пирогами и еще какими-то угощениями. Тут же чинно прогуливался Цезарь, то одним, то другим круглым глазом присматриваясь к лакомствам. Увидев Настю, Северус вскочил, пораженный и обрадованный. «Мисс Стейси, леди Арина сказала, что вы не заметите моего отсутствия». «Не замечу», — из груди рвался истерический смех. «Не замечу, да я чуть с ума не сошла». Ярость вскипела в крови огненной лавой. Черные глаза Северуса расширились, лицо побелело. «Ну-ка тихо», — грозно сказала Арина, заходя вслед за гостьей и прикрывая дверь. «Учись держать силу, или рано или поздно сама в беду попадешь и других погубишь. Это тебе до времени с рук сходит. Знаю, трудно это. Сама молодой была». 300 лет тому назад, Арина усмехнулась. Настя ощутила, как моментально, при одном только взгляде в зеленые уверенные глаза этой статной женщины, схлынула вскипевшая была злость. Да, теперь это была уже не старушка, а женщина лет 40, прекрасно выглядевшая, с гладкой кожей и толстой русой косой до пояса. Боевая сила в тебе играет, да она только в бою пригодна, когда другого пути нет, с нечистью биться, только тебе до того далеко. А пока учись держать себя. Знаю, что трудно, знаю, что досталось тебе сегодня. Да только полыхнешь вот так ни ко времени да ни к месту, а потом поздно будет локти кусать да над пеплом рыдать. Да, голубка, бывает и такое. Так я не на тебя, Северус, не на тебя разозлилась. Прости, что напугала. Да уж ясное дело, усмехнулась Арина, на меня. А что я сказать ему должна была? Что ты там его ищешь, вслед за ним туманным путем идешь, которым непосвященным ходить не должно, на котором сгинуть легче, чем глазом моргнуть. Да только я б тебя вытащила, следила за тобой, а уж на крайний случай вон, Баюна послала. Он, конечно, шальной, но пропасть не дал бы. Ну, не справилась бы, так вернули бы тебя обратно, и Северуса тоже, да память бы вам подправили. Дело ерундовое, вот и вышло бы, что ты ничего и не заметила бы. Ну а раз получилось, то и хорошо, считай, посвящение ты прошла, теперь якорь тебе нужен. Какой еще якорь? Простонала Настя, опускаясь на деревянную лавку. Арина налила чаю, сыпанула в него каких-то трав. Пей, не бойся, не отравлю, чай. Якорь нужен, чтобы всегда домой возвращаться. В таком месте живешь, что без якоря там туго. В любую минуточку унести может невесть куда. Не всеми дорогами я тохаживала за свой долгий век, но об этом потом. А пока, скажи, поняла ли, кто я? Баба-яга, неуверенно спросила Настя, уже отпившая горячего душистого чая и почувствовавшая себя намного лучше. А кто ж еще? Подмигнула Арина. Ты ж сама моей внучкой назвалась, не забыла? Такое забудешь, пробормотала Настя, присматриваясь к аппетитным пирогам. Вот эти с мясом, те с капустой и яйцом, те с картошкой и грибами, а вон те с ягодами, озвучила меню хозяйка. Вкусно, Настя сглотнула. А как же? Настя потянулась к пирогу, но тут же отдернула руку. А дядя Гарольд, а домовики, они же там теперь с ума сходят. Никто ни с чего не сходит, успокойся уже. Арина подлила чаю Северусу и придвинула к нему блюдо со сладкими пирогами. Не веришь? Усмехнулась она под пристальным Настиным взглядом. А зря. Ну да, про тебя я Северусу правды не сказала, чтобы не переживал зря. Но им-то ни к чему по туманным путям блуждать. Верну я вас домой. В тот самый миг верну, когда ты на путь ступила. Правду говорю, да дяди твоего и слух еще не донесется, что вы пропали, и домовик сильнее, чем был напуган, испугаться не успеет. Один шаг, и ты в тот же миг вернешься с парнишкой вместе, даже если на недельку-другую вы у меня загоститесь. С чего бы это? Прищурилась Настя. Недоверчивая какая, Арина отхлебнула чаю, глядя на Настю изучающе. А когда внучкой бабы Яги назвалась, не подумала, что родня, ни платок, с плеч не скинешь. Я не понимаю, Настя отодвинула почти пустую чашку, посмотрела внимательно. Вы теперь и правда моя бабушка, только из-за того, что я так сказала. А родители тогда кто? Троюродная, поправила Арина. И не только потому, что сказала. Ты ведь и в своем мире была внучкой бабы Яги, а такое родство за здорово живешь не рвется. Это связь, навеки вечные. Или, пока от нее не откажутся. Бабка твоя, Алевтина, на все готова была, лишь бы связь эту сохранить, тебя сохранить. Да все и отдала, кроме души. Чтобы твою душу уберечь. Так-то, для нас родство, не пустой звук. А все бабы Яги сестрами себя почитают, когда бы и где бы ни жили. И родство наше нерушимо, хоть, может, никогда за целую вечность не свидимся. Значит, бабки твоей сестра кем тебе приходится, то-то и оно, троюродной бабкой. Значит, я просто почувствовала это, потому и сказала, просто. Арина лукаво прищурилась. Просто только в окошко смотреть да семечки лузгать. Это раз, а есть еще и два. Бабка твоя службу свою оставила, дар отдала. Почему? То отдельная песня. Но раз так, могла бы я и не признать родство наше. Не потому, что породой ты не вышла, а потому, что и не узнала бы я о тебе, когда б ты сама не объявилась. То есть мои слова не изменили реальность, с облегчением уточнила Настя. Твои слова знак мне подали, кивнула Арина. А уж тем, что знак подали, тем и жизнь твою поменяли, и не только твою. Но если б ты дочкой Баюна назвалась, кошкой бы не стала, хоть сама из себя выпрыгни. Легок на помине, ласково усмехнулась Арина невесть откуда взявшемуся красавцу коту, вспрыгнувшему рядом с ней на лавку. Держи, дружочек, пирожочек, да будь к гостям ласков. Дурных снов не навивай да зубами не хватай. Женщина взяла большой румяный пирог с мясом и протянула Котофею. Тот ухватил пирог зубами, соскочил с лавки и как провалился. Настя подумала, что он заскочил под стол, и не поленилась заглянуть вниз, приподняв край вышитой скатерти. Даже после слов Арины, обращенных к коту, девушке было не по себе при мысли, что это фантастическое существо будет блуждать незамеченным у ее ног, а может, особенно после ее слов. Но под столом кота не было. Ночка ясная да лунная, в такое время Баюну только и гулять, пояснила Арина, заметив Настин маневр. А правда, что кот Баюн людоед? Шепотом спросила Настя, виновато покосившись в сторону Северуса, который даже про пироги забыл, стараясь не шевелиться и вообще стать как можно незаметнее, чтобы про него забыли и говорили свободно. Людоед, протянула Арина и рассмеялась. Смех у нее был хороший, теплый, искренний. Когда-то Настя прочла, что о человеке можно судить по его смеху. Если так, то Арине можно доверять. Убить, конечно, может, тут возразить нечего, посерьезнела хозяйка, но не без причины. А вот жрать всякое не станет. Хорошо, что он тебя не слышал, а то как возьмется подшучивать. А шутки у него разные бывают. Настя поежилась. Она любила кошек, но при воспоминании о коте размером с льва до сих пор по спине мурашки бегали, потому и вспомнилось, что когда-то читала о Баюне нехорошие. «Ладно, спать вам пора», – неожиданно объявила Арина. У Насти и Северуса действительно уже слипались глаза. «Да ведь нам домой надо», – попыталась возразить девушка. «Домой успеете. Или тебе о родителях узнать неинтересно?» «Интересно, конечно. Ну вот, а разговор это долгий. И сразу скажу, нерадостный. Так что сейчас спать, а все остальное завтра». Спорить у Насти уже не было сил, да и не хотелось. А в ответ на ее беспокойство о Северусе Арина нахмурилась и картинно уперла руки в боки. «Ты еще спроси, не ем ли я детей», — грозно предложила Яга. «Детей я люблю и уж всяко лучше тебя о них заботиться умею. Ни одно поколение учеников в мир выпустила. Вы принимаете учеников, леди Арина», — оживился Северус. «Принимаю, милок, принимаю. После поговорим. Сейчас спать пора. А кто будет ерепениться и спорить, к тому Баюна позову». Она шутливо погрозила Насте пальцем. «Он живо утихомирит. Только потом на плохие сны не жалуйся. Баюн страсть как не любит, когда ему гулять мешают». Настя хихикнула. «Не надо Баюна, бабушка. Скажи только, как Северус нас понимает. Мы ведь по-русски говорим. А по-каковски с тобой пустота байла? Тоже по-русски или уже по-аглицки? как ты в своей Шотландии привыкла. Не знаю, растерялась Настя. Вот это верно. Ничего ты еще не знаешь и не умеешь, и того не разумеешь, что Яге толмач не нужен. Она и со зверями, птицами да гадами ползучими говорить может, не только с людьми, а каждый думает, что на его языке речь ведет. Глава 48. Об Аюне и службе. Меньше всего жилище бабы Яги походило на простую деревенскую избу без удобств, мрачную, тесную и зловещую, которая представлялась при упоминании об известной избушке на курьих ножках. Это был удобный светлый дом, пропитанный магией не хуже призрачного замка, но при этом более уютный. Деревянная мебель теплых медовых тонов, украшенная резьбой и росписью, вполне функциональная ванная, куда, как пояснила Яга, подавалась вода из ледяного ключа и из горячего подземного источника, не дом, а мечта. Северусу и Насте хозяйка отвела по отдельной комнате, и девушка подозревала, что здесь нашлась бы комната для неограниченного количества гостей. Комнаты были небольшими, но уютными с удобными кроватями, хотя и не такими широкими, какими мог похвастаться призрачный, но для Насти это точно не являлось недостатком. Когда Настя проснулась, то ощутила себя отлично отдохнувшей и полной сил. Утренний свет свободно лился в широкое окно. Почему-то плотно обступивший дом ельник этому совершенно не мешал. Приведя себя в порядок, Настя выглянула в окно и ахнула. Не было никакого ельника. Вокруг зеленел приветливый сад, цвели чудесные цветы, каких Настя раньше и не видела никогда, колыхались неведомые высокие травы, а цветающий жасмин ронял душистый снег лепестков. За садом виднелась пронизанная солнцем лесная опушка, но это опять же был не мрачный ельник, а жизнерадостный смешанный лес. Разноголосые птичьи трели изливались искрящимся водопадом звуков, в воздухе ощущалась непередаваемая росная свежесть. Скорее всего, где-то поблизости протекала река, а по дорожке к дому шел статный молодой мужчина с черными кудрями и тоже насвистывал что-то, причем его свист гармонично вливался в птичье пение, смотрел вокруг с ленивым довольством первого парня на деревне, прогулявшего всю ночь в свое удовольствие и теперь бредущего домой, чтобы завалиться спать. Черные глаза, одновременно затягивающие и пронизывающие, равнодушно скользнули по застывшей перед открытым окном девушке. И все же она была уверена, что незнакомец ее увидел и чуть ли не просветил насквозь, как рентгеном. Кто же это? Настя засмотрелась на него, невольно залюбовалась кошачьей пластикой движений, но в то же время она ощущала внутреннее напряжение, некий сигнал опасности, не позволявший поддаться почти сбивающей с ног волне обаяния, утонуть в глазах омутах. «Доброго утречка!» Бархатным голосом поприветствовал Настю неизвестный, подходя к дому. Как спалось на новом месте? Небрежная поза, взгляд, устремленный куда-то мимо, хоть и рядом совсем, а будто на цветок в ее волосах. Если бы он там был, Настя ощутила, как краска заливает щеки. Да что с ней такое в самом деле? Надо немедленно взять себя в руки. «Доброго», — ответила она как можно безразличнее. «Отлично спалось. Представиться даме не хотите? Или у вас тут так не принято?» В глазах парня промелькнуло удивление. Видимо, он привык, что, завидев его, все женщины моложе 100 лет теряют дар речи. «Э-э-э», — протянул парень, — «Тимофеем меня зовут, а тебя, а меня обычно не зовут, я сама заявляюсь». И с этими словами Настя задернула занавески прямо перед самым красивым мужским лицом, какое ей когда-либо доводилось видеть. В последний момент она успела заметить, как самодовольное выражение на этом самом лице медленно сменяется потрясенным. «А вот так тебе», — подумала Настя злорадно. В этом парне и в чувствах, которые он у нее вызвал, было что-то неправильное, какой-то подвох. Да и вообще она не выносила самовлюбленных красавцев, заранее уверенных в том, что любая девушка готова упасть к их ногам, стоит лишь кинуть взгляд в ее сторону да бросить небрежно пару слов. В прошлой жизни знакомые девчонки в большинстве своем сразу же принимались строить глазки и глупо хихикать. Насте же всегда было противно подобное и жаль девчонок, не замечающих, а может, не желающих замечать, с каким пренебрежением к ним относится. Трудно сказать, откуда в ней, Насте, было это понимание и словно бы врожденное чувство собственного достоинства. «Да, мама Аня, помнится», — говорила девочкам, — что нужно иметь самоуважение и уж как минимум никогда не бегать за парнями, как делают некоторые, а как максимум, вести себя как королевы, чтобы бегали за вами. Последнее, правда, легко получалось только на словах, но она всем это говорила, а по-настоящему услышала и запомнила только Настя. Программа «Максимум» Насте не давалась, но уж с программой «Минимум» у нее всегда все было отлично, и она искренне не могла понять, как можно крутиться наряженными и накрашенными поближе к мальчишкам или взрослым парням, ожидая, что заметит, позовут, вернее, подзовут, как приблудившуюся бездомную собачонку. А девчонки бежали со всех ног, слишком громко и неестественно смеялись, хихикали над пошлыми шуточками, заигрывали. Насте было больно на это смотреть, ужасно жаль наивных девчонок, мечтающих о большой любви или хотя бы о взрослой и интересной жизни и не понимающих, как все это выглядит со стороны и чем закончится. Говорить им об этом она не решалась, инстинктивно понимала, что ее не услышат, но при этом смертельно обидится, а то и возненавидит. Самой Насте тоже нравился то один мальчик, то другой, а потом и взрослые парни, но она никогда не подавала виду, а потом утешала девчонок, над чувствами которых посмеялись. Но сама в таком положении не оказывалась ни разу, никому не дала возможности. Только сейчас она задумалась, откуда это у нее, кто научил. Вспомнила вдруг, как шла с бабушкой Алевтиной по улице, по дороге им было, что ли, и вдруг кто-то из мальчишек свистнул. Настя обернулась, а Алевтина сказала: «На свист никогда не оборачивайся, ты не собачонка, чтобы тебя свистом подзывали». От этого воспоминания стало и светло, и грустно. Оно словно смыло с души все смятение, что вызвал неизвестный парень. Неприятное чувство, и отторжение, и притяжение одновременно. Но этому притяжению интуитивно хотелось сопротивляться, и воспоминание о бабушке помогло, словно морок сбросило. К завтраку в общую горницу Настя вышла уже совершенно спокойной, умиротворенной даже. Улыбнулась бабушке Арине, Северусу, пожелала доброго утра, поискала глазами Чернокудрова, сюда ведь шел, но его не было, и это Настю порадовало, чужой человек, помеха. Ее сейчас волновало другое, обещанный Ариной рассказ о родителях. Внутри все сжималось при одной мысли, что она наконец-то узнает правду. В этом сомнений не было, она верила Арине, а вот какой будет та правда. «Нерадостный», сказала вчера Арина. Странно, но Настя больше всего боялась узнать, что и родители пожертвовали собой ради нее, как бабушка. Это было бы уж слишком, слишком тяжкий груз. На завтрак были блины со сметаной и крупная лесная земляника, невероятно душистая и вкусная. «А что это за Тимофей тут вокруг дома ходил?» – спросила Настя. «Он к нам не присоединится?» «Вряд ли», – Арина посмотрела на внучку испытующе. «Вот и хорошо», – с искренним облегчением выдохнула Настя. Арина рассмеялась. «Что, не понравился?» Настя помотала головой, сказала доверительно: «Не люблю таких самодовольных красавчиков». Арина фыркнула и хлопнула ладонью по столу. «Эй, где ты там, ба? Тимофей, выходи. Проиграл ты, дружок. Внучку бабы-яги очаровать не по зубам тебе оказалось». На лавку вспрыгнул недовольный баюн, покосился на Настю шальным зеленым глазом и принял независимый вид. «Так это он был», — поразилась девушка. «А я думала, из учеников кто-то. Вы что же, поспорили на меня?» «Да не спорила я. Не обижайся», — улыбнулась Арина. «Баюн со всеми так, ищет слабое место, проверяет. А я ему сказала: наша кровь Настасья, ничего у тебя с ней не выйдет. Правду сказать, против очарования баюна ни одна девка не устоит, ежели он его в ход пустит. Только истинная любовь или истинная чистота оградят, но таких мало. Вот и не поверил он мне, проверять пошел. Потому и говорю, проиграл, проспорил. На, дружок, сметанки». Арина поставила на лавку большую плошку с густой сметаной. Баюн подошел к Насте, ткнулся головой в руку, потерся, сверкая лукавыми глазами. «Ишь, извиняется», — фыркнула Арина. «Ладно, ладно, я не обижаюсь», — пробормотала Настя, погладила кота по голове. «Только на колени ко мне не лезь». Она осторожно спихнула лапку, которой тот уже наступил на ее бедро. «Знаю я теперь, какой ты кот». Баюн фыркнул и исчез. Причем плошка со сметаной тоже испарилась, как не было. «Молодец», — похвалила снова развеселившаяся Арина. «Считай, уже подружилась с ним. И даже больше того, зауважал он тебя. А это редко кому удается. Это, конечно, большая честь для меня», — протянула Настя. «Вот только, я с ним еще не подружилась. А его шуточки, особенно последние, как-то не способствуют уважению. Он же воздействовал на меня, правильно, чарами какими-то, а не только своей, в буквальном смысле, нечеловеческой красотой». «Правильно», — кивнула Арина. «Очарование к тебе применил, вернее, пытался. И я тебя понимаю, когда на чувства влияют, такое трудно простить, а тем более, забыть. Но что с кота взять? Нет у Баюна тормозов, вот что, не умеет остановиться вовремя. А разве ты не могла приказать ему меня не трогать, бабушка? Подозрительно прищурилась Настя. Не могу я ему приказывать, внученька, в тон ей ответила Арина. У Баюна своя жизнь, своя служба, свои долги и своя за них плата. Да только не мне он должен-то, а кому мы тут, по-твоему, служим? Не думала об этом, думаешь, Яга, это просто дар большой, сила немеренная, и что хошь, то с этой силой творишь, так что ли? Дар – это долг, медленно выговорила Настя и пояснила. Так бабушка Алевтина говорила. Правильно говорила, удовлетворенно кивнула Арина. А ты молодец, что слова ее помнишь. Так вот, Настасья, большая сила, она просто так не дается. Яга ее принимает, когда на службу поступает. Вроде как инструмент рабочий выдают, а служба непростая и нелегкая, зато почетная да важная. Творцу мы служим, кому ж еще, и я, и Баюн, и у каждого своя работа. Я над ним, конечно, начальство, но не раб он мне и не слуга. Только когда служба того требует, могу приказать ему, да обыкновенно это и не нужно, Баюн сам свое дело знает, а уж в остальном прочем только просить его могу. Даже я всего о Баюне не ведаю, а что ведаю, то рассказывать не должно. Своя у него дорога, и не мне он отчет давать будет. А в чем же ваша служба, бабушка? Спросила Настя, отодвигая берестяной туесок с ягодами. Казалось, что никогда ей ими не наестся, а тут весь аппетит разом отшибло. Просто так интересуешься или преемницей моей стать думаешь? Ты могла бы, Арина бросила на девушку острый испытующий взгляд и тут же усмехнулась. Да не бледней, силой не заставлю, чай. Правда, иной раз так бывает, что жизнь сама заставляет, а служба, границу держать, не знаешь, что за граница. Сказки-то помнишь, да не разумеешь, как и никто, почитай, теперь, изба на куриных ногах, это чего такое, по-твоему, это раньше такие гробы домовины ставили на высоких пнях, со стороны на куриные ноги похожи, а вход в них к лесу был обращен, к людским селениям глухой стеной. Когда царевич какой или там Иван-дурак к Яге приходит первым делом чего, избушку просит повернуться, прошептала Настя вдруг занемевшими губами. Ну да, кивнула Арина. Изба это, вроде пограничного поста между миром живых и миром мертвых, между явью и навью. А герой-то наш, сказочный, жив, а живым-то ходу нет далее. Но раз он такой смелый, что за любимой своей готов и за край света идти, то избушка его впускает. А дальше, Яга его в бане парит. Так, Настя молча кивнула. Читай, обряд очищения проводит, и мытье тут не главное, хотя помыться тоже не помешает, конечно. А потом Яга его кормит, еду мертвых дает, которую живые есть не должны. Чтобы мог он, значит, границу пересечь. Ну и помогает советом и делом. Ежели герой не оплошает, то и любимую выручит, и сам в мир живых вернется. Значит, его любимая уже умерла, он ее с того света возвращает. Э нет, милая. Мертвых не вернуть и не надо, такого Яга допустить не должна, а не то что, помогать, тут о другом речь, иной раз живые от умертвий страдают, и это тоже наша забота, да только обо всем не позаботишься, девицу-то в сказках обычно Кощей похищает, а Кощей у нас кто, ну злодей, эх темнота, Кощей у нас, лич, это такая гадость зловредная, Арина закручинилась, подперев рукой щеку, вот и ваш там в Англиях ваших, который объявился, тоже в личи метит, жидковат, правда, для этого, но крови там у вас попортить много может, тут не поспоришь, наша-то нежить куда многочисленнее да зловреднее, но на то у нас и бабы-яги, чтобы не дать расплодиться, а кто такой лич, бабушка, с опаской спросила Настя, ну, если коротко, сильный чародей, очень сильный, обычно в магии мертвых поднаторевший, некромант то есть, который помирать ни за что не хочет и сохраняет свою душу при помощи филактерии. Это вещь какая-то, к которой он душу свою привязывает, та самая игла-то сказочная. Но это что угодно может быть, хоть булыжник, хоть камень драгоценный, хоть тряпка драная, хотя с тряпкой, конечно, никто связываться не станет, сама понимаешь. Убить лича, труд большой, душа его в любое мертвое тело вселиться может, и даже в живое, особенно, если хозяин тела ослабел, а если не найдется подходящего тела, может и просто из праха себе вместилище создать, вот какая это нежить, но если уничтожить филактерию, ну да, если найдешь, да если уничтожишь, что тоже, девонька, ох как непросто, то лич-то все равно останется и пока он по земле живых супротив всех законов ходит, может себе новую филактерию соорудить, уж за труд не почтет, так что надо разом и его достать, и сосуд с душой извести, не так это легко, как в сказках-то сказывается, в сказке Яга Ивана направляет, чтобы филактерию отыскал, а с личем кто бьется, а, Яга, кто ж еще, ну а помимо этой нежити, что, слава те, Господи, не часто попадается, еще полчища других всяких, вот лич-то, к примеру, ежели умелец хороший, вроде Кощея сказочного, так целые орды нежити поднять может, вот и воюй с ним тогда, ты их в могилу, а они оттуда, ты их упокоишь, а лич новых подымет, да при этом еще задачка одна пустяковая, не дать ему себя извести и со свету сжить, есть яги чем заняться, хотя личи и редко попадаются, да уж, Настя поежилась, служба непростая, вздохнула Арина, даже и уговаривать тебя не стану, хотя я уже давно служу, не прочь была бы преемницу заиметь, нам ведь как, пока сменщицу не найдешь, на пенсию не выйдешь, служи хоть 1000 лет, хоть 2, на пенсию, улыбнулась Настя, ну да, на ту сторону, туда, куда избушкина дверь открыта, а ты что думаешь, мы вечно жить хотим, мы, не лечи, за жизнью смерть должна идти, а потом, новая жизнь, не след долго в одном теле по свету мотаться, конечно, пожить хорошо, это всегда хорошо, болезни незнаемой старости, что тоже не худо, но иной раз, в зеленых совсем по-молодому ярких глазах бабы-яги вдруг проступила тоска, такая старая, такая, что у Насти горло перехватило. Думаешь, не хочется пожить обычной-то жизнью, пусть не такой долгий век, но семью завести, деток, а разве вы не можете, удивилась Настя, можем, Арина вздохнула, да редко кто из нас решается, потому что ничем хорошим это обычно не заканчивается, хотя по-разному, конечно, бывает, вот и Левтина-то, бабка твоя, может, потом и не жалела уже, что решилась, но, это еще счастье ей выпало, что тебя спасти сумела и свою душу сохранить, потому что преемница нашлась, согласилась службу принять, а не было бы преемницы, вот и выбирай, на душу свою такой долг взвалить, который потом отдавать, не отдать за века, или допустить, чтобы не только дочь, но и внучка сгинула, тоже на душе камень неподъемный, видно, пожалел ее Господь, послал преемницу, да тут по порядку рассказывать надо, готова ли слушать, готова, решительно ответила Настя, глава 49, переплетение. «Северус, наелся? Чай?» – спросила Арина. «Иди-ка, погуляй, пожалуй, этот разговор только между нами». Мальчик украдкой вздохнул, зря надеялся, что о нем забудут. «Леди Арина не из тех, кто может что-то упустить. Благодарю, леди Арина». Он покорно поднялся из-за стола и пошел к двери. «С ним там ничего не случится?» – встревожилась Настя. «Баюн за ним присмотрит», – с ухмылкой пообещала Арина. «Этого-то я и боюсь», – усмехнулась в ответ Настя. «А ты не бойся, он тоже понятие имеет. Иди, иди, милый, тут у нас интересно. Травы всякие волшебные. Травы?» В глазах мальчика тут же вспыхнул интерес. «А то, у вас таких и не знают». Когда дверь за Северусом закрылась, Арина сразу начала рассказ. «Бабка твоя, Алевтина, исправно службу несла. Я, как ты мне знак подала, бабкой признала, разведала все, потому и знаю. В блюдечко с яблочком смотрите», — нервно хихикнула Настя. Чем ближе к ней была правда, тем страшнее становилось, хотелось даже оттянуть этот момент, когда она узнает все, и это все будет с ней уже навсегда, неизменное и, может быть, жестокое и тяжкое. «В блюдечко, а как же», — улыбнулась Арина. «Только оно, знать, не телевизор, само по себе ничего не показывает и другим в него заглянуть нельзя. Особый это предмет, помогает из тела выйти. Пока следишь, как яблочко по нему катается, впадаешь, как теперь говорят, в транс. И там уж узнаешь все, что требуется. Никак ты еще не готова слушать», — проницательно прищурилась Арина. «Блюдечками-то заинтересовалась. Готова. Только, если можно, скажите сразу, родители тоже из-за меня умерли? Они ведь их ведь нет в живых?»